Over the next 3 months or so, we are going to look at some important stories and lessons from the Old Testament. Now, obviously, there are many more stories and lessons in the Old Testament than just what we could do in 3 months. В Ветхом Завете еще много историй, которые мы не успеем пройти за 3 месяца. Did you notice? The Old Testament is large. Вы заметили, что Ветхий Завет большой? So the stories and lessons that we're going to look at, истории, которые мы рассмотрим, уроки, которые там есть, they are representative of what God was doing during that period of time. Что Бог делал в тот период времени. Now, we can praise the Lord that some people followed God. За то, что некоторые люди последовали за ним. But we also know the truth. Но мы также знаем правду. Sadly, so many people, которая говорит о том, что, к сожалению, очень многие люди не последовали за ним. Not even Israel. Даже Израиль не последовал. Years ago, Molly and I were in St. Petersburg. Мы давно с Молли были Санкт-Петербурге. A highlight of being in St. Petersburg was visiting the Hermitage. Некоторые важные моменты были, когда мы посетили Эрмитаж. I could talk a long time about all of the beautiful pieces of art there. Тех вещах. But I've discovered something very quickly. Которые там есть в Эрмитаже, но я очень кое-что узнал. To appreciate the works of art that are there. Произведения искусства, которые находятся там. You can't get up real close. You want to, but it's not wise. Хотелось бы подойти близко к этим произведениям, но нельзя. You need to stand back. Нужно подальше. You need to stand back so you get a big view of the various paintings. Чтобы увидеть в целом эти разные картины. If you got too close, если сильно близко подойти, you lose perspective on what you're looking at. Теряется перспектива того, на что ты смотришь. Of course, a painting is made up of countless individual brush strokes. Состоит из множества отдельных мазков. But to be able to really enjoy all of those strokes по-настоящему насладиться всеми этими мозгами вместе, вы не подходите близко-близко, вы отходите each of those strokes fits together with the others. Сочетается с другими. And when you see all of those strokes fitting together, которые сходятся вместе, that's when you see a beautiful work of art. Вы понимаете, что насколько красиво это произведение искусства. I have a question. И теперь у меня вопрос. What is the one beautiful painting perspective of the Old Testament? И какая очень красивая перспектива на произведение Ветхого Завета? Now, I'm going to suggest a phrase this morning. Скажу такую фразу, that I hope will help us understand, которая, я надеюсь, поможет понять, how all of the strokes, the brush strokes, вот эти мазки и кисти, what are the brush strokes of the Old Testament? What are they? Что олицетворяют собой мазки? What's all the stories? Ветхого Завета. Ну, это все истории. It's all the truths. Все истины. It's all the teachings. Все учения. It's all the prophecies. Пророчества. All of those are the individual brush strokes in the Old Testament. How do they fit together? Как они сходятся вместе? Sometimes we just look at a story here, a truth here, a prophecy there. Одну историю там, другую пророчество, другую историю. And that's wonderful. Какую-то истину и другую историю. Это классно. How does it fit together? Это все into one beautiful picture. Можно сопоставить целиком в одну красивую картину. See, we could have fun right now. И сейчас можно было бы pull out a piece of paper, повеселиться, достать листочек бумаги. Okay. Get a pen. Взять карандаш или ручку. And write down what is in just a few words. И записать, используя пару слов. What's the big picture of the Old Testament? Картина в целом Ветхого Завета какая? This would be a test. И это была бы проверка такая. What would you come up with? Что бы вы записали? What would you say? Что бы вы сказали? What is the Old Testament all about? О чем Ветхий Завет? What is it that ties it together to make it one beautiful picture? Ветхий Завет вместе, чтобы сделать из него одну большую картину. Here's the phrase I'm going to suggest. И вот фраза, которую я предположу. Some of you have heard this. Боже мой. Некоторые из вас слышали. Probably a lot of you haven't. Многие из вас не слышали. Here it is. Вот. The Old Testament, Ветхий Завет, is the unfolding drama of redemption. Разворачивающаяся драма искупления. I didn't come up with that. That's я там не придумал, это не мое. Okay. It's the title of a book. Это название книжки. Written by an English pastor. Написал английский пастор. His name is Graham Scroggie. Graham Scroggie, which was first published in 1953. I have this book in my library. I have read it. It's a wonderful, wonderful book. Each word in this phrase is very important. So let's take our time and look at these words. So we can understand as we step back. Понять, когда мы step back and look at the entire Old Testament. Рассмотреть весь Ветхий Завет целиком. How is it all tied together? Он связан. So that we can see one beautiful picture. Красивую картину. Okay, what was the first word? Какое было первое слово? First word is unfolding. Разворачивающееся. Unfold. What does that mean? Что это означает? It means that what God was doing. Означает то, что делал Бог. What God was doing in the world. То, что делал Бог в мире. Did not come all at once. Не произошло сразу же. God's plan. Моментально. His actions in the world. Его поступки. His plan was given. His actions were accomplished. Его дело было осуществлено. One piece at a time. Шаг за шагом. During the days of the Old Testament. По кусочкам. И во времена Ветхого Завета. God kept speaking through His prophets. Продолжительно говорил через своих пророков. He kept acting. Doing various things through His people in the world. Через своих людей в мире. He kept fulfilling His promises one by one, step by step. За другим, шаг за шагом. He said, well, okay, I get that. Что скажу, да, я это понимаю. What's the challenge of that? А в чем сложность понимания? Think about the people. Этого. Подумайте о людях. Go all the way back. Можно вернуться назад. Think about Adam and Eve. Самое начало. И вспомнить про. Did they have the full picture? И Ева, у них была, они понимали картину в целом. No, it was unfolding. Нет, эта картина только разворачивалась. God gave them certain an amount of information, of truth. Какое-то конкретное количество информации. He didn't give them the whole story. Истина, он не дал им сразу всю историю. And so on throughout the time period of the Old Testament. В течение времен Ветхого Завета. Did Noah have the whole story? У Ноя была вся информация, вся история. No. Did Abraham have the whole story? No. Нет. Did David have the whole story? Давида. Он знал о всей истории. Did Isaiah or Jeremiah have the whole story? No, they didn't. Никто из них не знал. But God kept adding. As we go through the Old Testament. Мы можем видеть это, когда мы будем читать. So, first of all, we need to understand this. Прежде всего, нам нужно понимать это. We're in a different position, aren't we? Мы в другом положении. We look back. Мы оглядываемся. They didn't. Они they were looking ahead. Они не смотрели вперед. We live in this thing called time. Мы живем во времени. And that means that there's, as God revealed, и это означает, что revealed various truths. Того, как Бог открывал разные истины. There's a time when I have less truth. Время, когда у меня было than меньше. I do later. Время меньше информации, меньше истины, чем по сравнению. Now I'll talk about that in a minute. С нынешним временем. What's the second word? What's the second word? Подробнее расскажу вам тоже. Второе слово. Drama. Okay, it's a drama. It's an unfolding drama. What does that mean? It means that the story of the Old Testament is not a textbook. История Ветхого Завета — это не просто книжка. It's a story. Это история. It's not a textbook. Point one. Point two. Point three. No. Книжка какой-то, перечень. It's a story. Или суть первая, суть вторая. It's definitely not a boring story. Уж точно не скучная история. What kind of a story is it? Какая история? It's a dramatic story. Драматично. It involves real people. И в этой истории настоящие. In real situations. Настоящие люди, настоящие. There was joy. И там есть. And there was disappointment. There was victory. There was defeat. Победа и поражение. There was hope and faith. Есть там и надежда и вера. As well as rebellion and disobedience. Восстание и непослушание. As you read through the Old Testament, и читая Ветхий Завет, there are many twists and turns as the story unfolds. Разные. Повествование разное, как история разворачивается очень интересным образом. It's an exciting, surprising это очень story. Удивляющая и интересная история. What's the third word? Третье слово. Third word is redemption. Искупление. Now, redemption is the subject. Искупление — это существительное. Подлежащее. This is the primary subject. Это главное. Of the Old Testament. Ну, субъект, хорошо. We need. Here's what we need to understand. Вот что нам нужно понимать. Step by step. Шаг за шагом. God is working out His plan of redeeming His lost creation. Свой план искупления. Он искупляет свое потерянное творение. What happened? Что произошло? God's creation was broken. Творение Бога было сломлено. It was broken by sin and rebellion. Сломлено грехом и непослушанием. Now, from where we sit today, и с нашей точки we know зрения, с нашей перспективы, that the Old Testament мы знаем, что Ветхий Завет is only part one, только часть первая of this unfolding вот этой разворачивающейся драмы. In order to complete the redemption process, довершить процесс искупления, what has to happen? Что должно произойти? The Redeemer, искупитель, the Messiah, Мессия, needed to come, должен был прийти, and complete the work of redemption, и завершить работу искупления. Now, think about this. Подумайте об этом. In the Old Testament, в Ветхом Завете, that part of the redemption story, вот эта часть истории искупления, the coming of the Messiah, пришествие Мессии, what is it? Что это? It's a future event. Это it hasn't happened. Это событие, которое еще не произошло. It's somewhere off. Это где-то in the future. It's где-то в будущем. It's one of those things that God is going to bring about step by step. It hasn't happened yet. Шаг за шагом. Это еще не произошло. So as we look at the Old Testament, когда мы рассматриваем Ветхий Завет, some people, некоторые люди, believed the promises of God. Верили в обетование, обещание Бога. What did they do? Что они делали? How did they live their lives? Как они жили своей жизнью? In expectation. Они жили в ожидании. They trusted God. Они доверяли Богу. They waited on God. Ожидали they Бога. Hoped in God. Их надежда была на Бога. That the continuing revelation of the plan of redemption would happen. Они надеялись на то, что раскрытие запланированного искупления произойдет. But what about others? А как же насчет других? I can't wait around for that to happen. Я не могу ждать, пока. I don't know if that's going to happen. Это произойдет, я не знаю, произойдет это. God may just be playing games with us. Может быть, Бог просто играет с нами. Others rejected. Другие отрекались. They mocked the promises of God. Смеялись над обещаниями Бога. And they lived their lives with their own hopes and dreams. Основываясь на собственных надеждах и мечтах. Those people who rejected God, которые отрекались от Бога, both then in the Old Testament, те люди, те же люди, as well as now, из Ветхого Завета и нынешние люди, are doomed to failure. Они обречены на провал. The Old Testament. Ветхий Завет. Is what? Это что? Unfolding. Разворачивается. Драма. Of redemption. Искупление. Part one. Часть первая. Part one. It's a story. It's a story of trusting. История доверия. The promises of God. Обетованием Бога. And having hope in Him. И надежда. На него. No matter what was happening around them. Несмотря ни на что, что происходило вокруг. Think through some of the main characters and подумайте, situations that we see in the Old Testament. Персонажах и в ситуациях, в которых они находились. They were really difficult. Были очень сложные ситуации. Did they see fulfillment? Видели ли они осуществление of the promises of God? Обещаний Бога? No. Нет. Wow. That would be tough. Это было бы сложно, да. And if you thought that, you'd be right. Если бы так подумали, то вы были бы правы. Again, now. Опять же. What is our perspective? Какая у нас перспектива? Does God ask that of us? Trust me. I'm going to do this to complete the plan of redemption. Доверься мне, я довершу план искупления. Is that where we sit? Мы в такой ситуации сейчас. No. Нет. We look back. Мы оглядываемся. It's been completed. Это было уже совершено. It's completed in Christ. Во Христе Иисусе. So we look back and we see the full plan of God's redemption. Как Божий план по искуплению. There is a future aspect to it. Есть сторона этого искупления в будущем. For each one of us individually. Для каждого из нас. And for this world, God's not finished. Этому миру. С этим миром Бог еще не закончил. But the redemption story was fulfilled in the coming of the Son. В пришествии Сына. Him paying the penalty, да, то, что он man's sin and rebellion, за восстание и грех человечества. Those in the Old Testament did not have that. Те из Ветхого Завета они не понимают. They needed to look to the future. Поэтому им нужно было смотреть в будущее. And trust the promises of God. And place their hope in God. Вложить свою надежду в Бога, несмотря ни на что. In many very real ways. И разными способами. I'm going to suggest to us this morning. И я предложу вам. Nothing's changed. И скажу, что ничего не изменилось. Nothing's changed. Ничего не изменилось. The Old Testament was complete. Ветхий Завет был совершён. The period of time was complete. Период времени был совершён. What's also complete? Что ещё было совершено? The New Testament, part 2, was complete. Вторая часть была совершена. Но Новый Завет. God's entire plan of redemption. Бог. План. Весь план Бога по спасению. Where is it? И где это можно увидеть? Right here. Вот здесь. His entire plan of redemption is right here. Весь его план искупления можно увидеть здесь. Available to us. Это нам доступно. And he calls us. И он призывает нас. He calls us to follow him. Потому что мы следовали. Just like he did the people in the Old Testament. Призывал людей из Ветхого. Just like he did the people in the New Testament. Призывал людей из Нового Завета. We are called to trust him. Мы призваны доверять ему. To believe his promise. Верить его обещание. And to follow him each and every day. За ним каждый день. I know that you will enjoy each part of the Old Testament story over the next weeks. Всем частям Нового Завета, каждая история. You will continually see the God of creation. Вы видите, что Бог творения. Through each story, through each truth, историю, через каждую истину. He continually is calling people. Продолжительно призывает людей. To do what? К чему? To believe him. К тому, чтобы они верили в Него. Доверяли ему. To follow him. Следовали за ним. Just like today. Так же, как и сегодня. Just like today. Как и сегодня. So this is the Old Testament. Вот Ветхий Завет. And we're going to have some great lessons from the Old Testament over these next months. Мы услышим очень разные наши уроки. Each time you hear the message, каждый раз, когда вы услышите, I want you to think. Here's what I want you to think. Проповедь. Я хочу, чтобы вы думали про чем. How does this fit into the unfolding drama? Это вписывается в redemption. Как эта история вписывается? Each story will. Разворачивающаяся драма искупления. Каждая история, она будет вписываться. I don't usually do this. Обычно я этого не делаю. I should. Мне стоит это делать. Any questions? Вопросы есть? Anything not clear? Что-то вам может быть непонятно. Okay, I didn't understand that. Хорошо, я не понял вот это. What did you mean? Что ты имел в виду? Anything? Roman, do you want the kids to come back? We're going to for the Lord's Supper. Kids. Kids. Young adults. Excuse me. Excuse me. Teenagers. Come on, my boy. Kids don't come out. Спасибо. What is the main purpose of the Lord's Supper? Какая главная цель причастия? Yeah, do we remember? Чтобы мы помнили. We need to remember certain things, right? Нам нужно помнить некоторые вещи. And God gave us this very simple thing. И Бог дал нам вот эту простую вещь. So that we do not forget. Чтобы мы не забывали. There's lots of very important truth surrounding the Lord's Supper, right? Много очень важной истины, которая окружает вечерю Господню. One thing I want to emphasize, I want to still remember today. И одно из того, что я хотел бы подчеркнуть, чтобы мы вспомнили. Unfortunately, it's just the opposite of how it's arranged. К сожалению, это противоположно тому, как должно быть. When a person, let me explain. When a person accepts Christ, когда человек and puts their faith in Christ, принимает кается, принимает Иисуса Христа в своё сердце. What's one important thing that happens? Что одно очень важное, что spiritual truth, духовная истина. What is it? Какая? I become part, я становлюсь of the body of Christ, частью тела Христа. I become a member of the church, становлюсь членом церкви, which includes all believers, которая включает в себя всех верующих. Body of Christ, or the church, same thing. Церковь. When a person repents, puts faith in Jesus, I become part of one body. Christ is the head. And we are the body. Or His church. When Jesus had started the Lord's Supper with the disciples, когда Иисус проводил вечерю со своими учениками, he had one big piece of bread. У него был один кусок, like кусок хлеба, one loaf, один большой кусок. We've got a bunch of individual things. У нас отдельные много маленьких кусочков. But remember, where did these come from? Ну, вспомните, откуда это? How were they made? Взялось. Как это было сделано? I don't know. It was done in a factory somewhere. Где-то на заводе, на фабрике. Wherever they were made. Где бы это не было приготовлено. It was one. Сначала. Pot. Оно все находилось в одной емкости. Part of dough. Это был один большой кусок. And then it was made into individual. И потом оно было разрезано на отдельные маленькие части. Jesus gave one piece of bread to the disciples, and they would break off. От одного большого куска хлеба. What's the lesson? Они отламывали. Какой здесь урок? That we are part of one. Что мы часть one body, одного тела. Okay. Same thing with the cup. То же самое. We've got individual cups here. Чаша здесь. Несколько чаш. What did Jesus do? Что делал Иисус? Do you remember? Помните? He said, we need to remember. Нужно вспомнить. He had one cup. У него была одна чаша. He only had one cup. And he passed that one cup around. И одну чашку. Передавали каждому. What was the lesson? What was one of the lessons of that? Один из уроков какой? Again, unity, oneness. Единство. Okay? Instead of being individuals, вместо того, чтобы быть, it was part of one whole, one part, not many parts, but one. Немного частей, но одно. We are members. Мы члены. Together. Вместе. Have you repented? Вы покаялись? If you put your faith in Jesus, поверили в Иисуса Христа, then we're members together. Да, мы вместе члены. Somebody might ask, wait, okay, I have a question. И кто-то может спросить, ну у меня вопрос. How do you become a member of this church? А как стать членом церкви, этой церкви? Членом этой церкви? Well, isn't that a good question? Классный, замечательный вопрос. Well, let me tell you the answer. Ну, давайте я вам отвечу. Yeah. How do you do that? Who is a member and who's not? А как это? Кто член, а кто не член? As believers, we're all members of the body. Как верующие, мы все члены тела. But an individual church, a local church like ours. И такой же церкви, как мы, как наша церковь. Who are official members? А официальные члены кто? Do we have a list? У нас есть names. This is a member. Список. This person over there. Вот этот человек, он член этой церкви. Or here's an application. You fill out the application. Here's the application. Заполните, пожалуйста. You gotta fill everything out. And we'll look at it and either accept you or reject you. Have we done that? No, we haven't. So who are the members of our church? Well, here's the answer. A person shows that they are a member of this local church most человек показывает, что он член этой местной церкви мост. By being here. Тем, что он здесь находится. By being an active part of the local church. Является активной частью. If you're actively involved in местной церкви, если вы вовлечены активно в жизни церкви, и вы, конечно же, верующий. Then I consider you a member of this church. Я считаю вас членом церкви. So some people who, if they don't actively, if they're not actively part of what we do, если некоторые не являются активными, не принимают активную часть в том, что мы делаем, would they be a member? Можно ли их считать членами? Pretty obvious. What's the answer? No, очевидно, ответ нет. How can they be? Как они могут быть? I show that I care about you. Я показываю, что я забочусь о вас. I care about the church together by being a part. Вместе. By being actively involved. Мы показываем это, когда мы вместе вовлечены в жизнь церкви. So if I was to write down a list of all those who are members. Составил список всех. I would think of all of those who are actively participate. Думал бы о тех, кто принимает активное участие в жизни церкви. Does that make sense? Это pretty simple. Я думаю, что это maybe просто. Someday we'll have a list. I don't может быть, однажды у нас будет список. But so far we don't. But are you a member of the body of Christ? Являетесь ли вы членом тела Христа? What is this? Tell us, what's the answer? Что, какой ответ нам дает вот это? If I have accepted what Christ has done for me, я принял то, что Иисус Христос сделал для меня, dying in my place, умер на моем месте, believing that, если я верю в это, accepting that, принимаю это в свою жизнь, then I am a member of the body of Christ, членом тела Христа. These words are very familiar. Эти слова очень знакомы. But it's always good to хорошо repeat them. Повторите. Okay. So we're going to read these familiar words. Мы прочитаем эти знакомые слова. From 1 Corinthians chapter 11. Из первого послания к Коринфянам. Listen carefully. 11 главы. Давайте внимательно. Paul reminds us what happened. Слушайте. Павел нам напоминает. And what's the purpose of us doing this? То, что произошло, и цель. 1 Corinthians chapter 11. 2 Коринфянам 11 глава. Verse 23 to 26. С 23 по 26 стихи. Ведь я от самого Господа принял и вам передал, что Господь Иисус в ночь, когда Он был предан, взял хлеб и, поблагодарив за Него, разломил и сказал, это мое тело, отдаваемое за вас. Делайте это в воспоминание обо мне. Также поступил из чаши после ужина и сказал, это чаша новый завет, скрепленный моей кровью. Делайте это каждый раз, когда пьете память обо мне. Потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьете из этой чаши, вы свидетельствуете о смерти Господа. Делайте так, пока Он не придет. So simple. Насколько это просто? And we say thank you. А мы говорим спасибо. Thank you, Lord, for dying in my place. Спасибо, Господь, за то, что ты умер на моем месте. Thank you, Lord, for paying the penalty of my sin. Спасибо, Господь, за то, что ты оплатил цену за мой грех. Thank you, Lord. That I can serve you. Спасибо тебе, Господь, за то, что я могу служить тебе. Thank you, Lord, for your word. Спасибо, Господь, за твое слово. I can know your will. За то, что я могу знать. So that I can follow your will. Чтобы я мог следовать. Thank you, Lord, that I can honor you with my life. Спасибо за то, что я могу почитать тебя. I owe you everything. И я обязан тебе всем. This is the Lord's Supper, right? Это вечеря Господня. So I invite you to participate. И я предлагаю вам принять в ней участие. If there are things right now that are in your life, если есть что-то в вашей жизни, that are not right, and you know that, что не совсем правильно, и вы осознаете это, then we need to confess those things. Нужно нам признаться в этих грехах. We need to make them right with the Lord. Нам нужно примириться с Богом. And if you have not repented, если вы не покаялись, not put your faith in Christ, не поверили в Иисуса Христа, I can't think of a better time. Я не могу подумать о лучшем времени. Then right, чем прямо сейчас. All you need to do, все, что вам нужно сделать, you need to understand that your sin offends a holy and righteous God. Что ваш грех оскорбителен для святого и праведного Бога. And sin will be paid. It needs to be paid for. За грех нужно будет заплатить. It will either be paid for by you. Он будет оплачен либо вами. Or it's going to be paid for by Jesus. Либо за него заплатит Иисус Христос. За вас. Please, if you have not repented. Пожалуйста, если вы не покаялись. Don't keep your sin. Не держитесь за свой грех. Give it to Jesus. Отдайте его Иисусу. Before it's too late. Пока не поздно. We're going to pray. Помолимся. And if you need to, three things you can pray. Вы можете молиться о трех вещах. First, we're going to pray. Just say thank you. Просто thank you, Lord, for what you've done. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты сделал для меня. Number two. Второе. Maybe confessing some things that are not right in your life right now. Может быть, исповедать некоторые моменты в вашей жизни, которые неправильны. Number three. Третье. Repent. Покаяться. Tell Christ that you're sinner. Сказать Иисусу Христу, что вы грешник. Tell him you accept what he did for you. Что вы принимаете то, что он сделал для вас. Tell him that you're putting your giving your life to him. Сказать ему, что вы отдаете свою жизнь ему. To live for him. Сказать ему, что вы живете для него. One of three things. Одно из этих трех. So let's pray. Давайте помолимся. Thank you, Father, for sending your Son, Jesus Christ. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты отправил своего Сына Иисуса Христа. Thank you that He came and suffered and died in my place. Спасибо тебе за то, что Он пришел, страдал и умер на моем месте. And paid the full penalty for my sin. И заплатил всю цену за мой грех. Thank you that you've made the way open for us to be forgiven. Спасибо тебе за то, что ты дал нам способ быть прощенными. To be totally forgiven. Для того, чтобы быть полностью прощенными. And to have a new life. Для того, чтобы иметь новую жизнь. And to have a hope of heaven one day. И иметь надежду на небеса однажды. Lord, if there is someone here this morning who has not repented. Господи, если есть кто-то сегодня там, кто еще не покаялся. I pray that they would do that. Говорю, чтобы они это сделали. They would give their lives to you. Чтобы они отдали свою жизнь тебе. And Lord, for most of us as brothers and sisters in Christ, Господь, для большинства из нас, кто we thank you for your sacrifice on our behalf. Братьями и сестрами во Христе, мы благодарим тебя за то, жертву. And we thank you for the body of Christ. Благодарим Тебя за тело Христа. Thank you that we are members of each other. Спасибо Тебе за то, что мы члены друг друга. Help us to be actively involved in the church. Активным образом быть вовлеченными в жизнь церкви. Helping, serving, помогая, служа. In whatever ways you provide for us to do. Всякими способами, которыми Ты нас обеспечиваешь. Thank you, Lord, for dying for us. Спасибо Тебе, Господи, что Ты умер за нас. Иисус Христос. Аминь.